прошлой беседе было сказано о истинной молитве как о признаке истинного благочестия. В последующих стихах апостол Иаков показывает нам еще одну характеристику истинного благочестия. Читаем стихи 9, 10 и 11. «Да хвалится брат, униженный высотой своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как свет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Правильное отношение к своему положению есть признак истинного благочестия. Речь в предыдущих стихах была о испытаниях, страданиях верующих того времени. Тяжелое положение. Но человечество в процессе своей жизни сталкивается и с другими формами положения, как, например, в вышепрочитанных стихах говорится о бедных и богатых. Да, в мире существует великое неравенство. Одни в поте лица своего зарабатывают скудный хлеб, другие же, как, например, в области спорта, за одну встречу на ринге получают по несколько миллионов долларов. Эта проблема неравенства волновала умы многих и волнует даже по настоящее время. Что необходимо сделать, чтобы все были братьями, чтобы было равенство? Все методы, придуманные человеком для этой цели, не в состоянии что-либо сделать. И об этом ясно говорит нам история. Есть только один способ для достижения этой цели. Как раз апостол Иаков об этом и свидетельствует. 9 стих 1 главы послания апостола Иакова говорит о бедных, ибо таковых было очень много в то время, и в основном они составляли церковь Господа Иисуса Христа. Апостол Иаков говорит: «Да хвалится брат, униженный высотой своею». Если что-либо в жизни бедного материального христианина, чем бы он мог хвалиться? Ведь хвалятся люди, обладающие какой-то определенной высотою. Какую же высоту имеет бедный материально-христианин? Казалось бы, наоборот. Говорят, что на бедного все шишки падают. Он испытывает различные искушения. И вот одно из них. Псалмопевец Асаф говорит: «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие их». 2 и 3 стих. И далее: «И вот они благоденствуют в веке сем, умножают богатство». Стих 12, Псалом 72. Псалмопевец Асаф решил, и притом правильно, эту проблему только тогда, когда вошел в храм Божий. Псалом 72, 17. В общении с великим Богом. Давайте и мы будем рассматривать это дело не с точки зрения человека, обладающего плотским умом, а с точки зрения Господа. На основании Слова Божьего можно сказать, что возвышенная жизнь человека не зависит от его материальных благ. Луки 12, 13, 15. Есть другие достояния, богатства, которые возвышают человека, поднимают его на то положение, которое человек потерял в силу своего греховного состояния. Он становится, при соответствующих условиях, снова венцом творений, снова начинает носить образ и подобие Божие. Разве то, что бедный христианин искуплен от греха, порока, зла, драгоценной кровью Господа Иисуса Христа, 1 Петра 1, 18-19, не является одним из примеров богатства духовного, к которым бедный может хвалиться и которым он превознесен, ибо бывший рабом греха стал рабом праведности. Римлянам 6:18. А дела, которые совершает бедный материально христианин во славу Божью, а ведь не он, а благодать Божья, действующая через него, совершает эти дела, как и пишет о себе апостол Павел, 1 Коринфянам 15:10. А называться и быть детьми Божьими через Господа Иисуса Христа, 1 Иоанна 3:1, разве это духовное богатство не возносит человека? Тем более, что духовное богатство вечное, не приходящее, а материальное, земное, проходит как цвет на траве. Иакова 1:10. Итак, материально бедный имеет возможность быть на высоте, которая устрояется самим Господом Иисусом Христом. Как же истинное благочестие приравнивает богатого к бедному? С одной стороны, как и было отмечено, бедные получают высоту, с другой стороны, необходимо, чтобы богатый собственно-то унизился в чем-то. Как это происходит? В то время, как и в настоящее, были, возможно, в меньшей степени и верующие, обладающие богатством. Например, Иосиф Аримафейский, богатый и знаменитый. Марка 13:43, Деяния апостолов 4:36-37 говорит о Варнаве и другие места из Священного Писания, говорящие о богатых людях. С точки зрения духовной, положение богатых более трудное, чем бедных. На это и обратил внимание Господь, говоря: «Трудно богатому войти в Царствие Божие» Матфея 19:23. «Ибо они подвергаются большему искушению и соблазну, чем бедные. Ибо многие из них никак не могут насытиться». Очень часто с богатством приходит алчность и тенденция ненасыщения, которая провозглашает «давай, давай» притчи 30:15. И это великое искушение для богатого. Само материальное благо не приносит счастья. Разорившемуся миллионеру маленькая дочь сказала однажды: «Папа, не становись снова богатым, так как тогда, когда ты был богат, никогда не приходил ко мне в детскую, был очень занят своими делами. А теперь ты со мною, стоишь на коленях и целуешь меня. Не становись, пожалуйста, богатым». Не все осознают, что богатство для многих является тяжелым бременем, оказывающим влияние и на семейную жизнь, и вообще на жизнь человека. Гордость своим положением, наслаждение славой, самовозвеличение распирают его сердце. Зависть, ненасытность глаз, все это и многое другое есть результат богатства, которое обладает человеком. Ничего удивительного, что Соломон предупреждает: «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владельцем его во вред ему». Экклезиаста 5:12. Как же избавиться от этих недугов? Этот путь лежит через истинное благочестие, познание Христа, где нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3:28. Изменение внутреннего состояния богатого приводит к тому, что он иначе смотрит на богатство – знает, что это временное явление. Иакова 1:11. И знает, что есть вечное. Он сознает, что его счастье не в богатстве, а в Господе Иисусе Христе. Он также щедро делится своим богатством с другими. Ему не присуща гордость, надменность, себялюбие, алчность, ибо он одарен дарами Святого Духа, которые есть смирение, кротость, воздержание, сострадание, самоуничижение. Итак, бедный человек возвеличен Божьей благодатью, богатый же, если он в Господе, хвалиться своим состоянием не будет, ибо Бог, осаживая назад плотские склонности такового, ставит его на такое положение, где он, то есть богатый и бедный, встречаются на месте, называемом «во Христе Иисусе». Уничижение богатого, то есть уход от плотских склонностей, присущих богатым, неверующим, возвеличение бедного по благодати Божьей, ведут к тому, что они находятся на одном уровне, они во Христе Иисусе, и это может сделать только Бог через Иисуса Христа. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.